Глава 6. О том, как я в очередной раз стал новатором. Очнулся в поту, болела голова, но это мне не впервой. Я знаю лекарства, нужно только дойти до подвала. Чесалась шея, ныло правое предплечье, болела голова. Все хреново, но после второй бутылки вина все встанет на свои места. Еще раз. Вином никогда не опохмеляйтесь, там меньше двух бутылок не выйдет. Вино не снимает похмельный синдром, а вот напиться заново — это реально. Жарко. Сорвал с себя остатки белой рубашки. Почему остатки? Все просто. Ночью кошмары снились. Какие-то мелкие твари нападали на меня. Я отбился, иду одетый по пояс. Я не люблю так ходить, но в тот момент мне было пофиг. Хотелось пить, стесняюсь шрамов на руках, груди и лопатке. На нижнем этаже имения покойного Равура меня встретил Гумус. Открыл рот, наверное, что-то хотел сказать, и заткнулся от моего легкого похлопывания по щеке. Иду дальше. У самой лестницы откуда-то вылез Могр. Этот тоже застыл. Вот дебил. Дал ему пощечину, пусть просыпается. Встретил несколько девиц. Эти разрывались о стремлении мне понравиться и охомутать, и до стремления выразить мне свое фи, так как их хозяева со мной чуть ли не на ножах. Подошел поближе, и эти тоже смылись с резвостью поноса. Что происходит? Дальше было нечто. Вылетела откуда-то 5-7-10 юродная наследница Равура. Что-то причитала, выла, бронилась. Причем настолько быстро, что я не успевал переводить на родной русский местный язык. Попричитала, повыла, заткнулась. И начала пятиться к двери. «Ну что ты за тварь? Как полуголому мужику подваливай со своими претензиями, то у тебя гонору хватает. Но вот когда мужик начинает гримасы строить, так и свалила в сторону». Сушняк рвет горло. Меня качает. Опираюсь на стены. Ползу вдоль стены. «Ну, ты-то хоть, тварь, заткнись!» Дал пощечину какой-то кухарке, чтобы перестала выть. «Где тут питье?» Мои недоумения закончились с появлением какой-то расфуфыренной. Рот разевает. Поднимает кремовые юбки платья, орет на меня. «Вот дура! Зачем же так орать? И без тебя так больно!» Я, наверное, что-то хотел рявкнуть на нее, но не потребовалось. На голове что-то зашевелилось. За макушкой послышалось какое-то шипение. На шее проснулся воротник. Воротник процарапал когтями мне шею и заверещал. Что вообще происходит? Некто в кремовом платье свалило с моих глаз быстрее, чем я бегу до сортира при поносе. Что вообще происходит? «Вадан!» — появился мой мелкий спустя миг. «Не пугай меня так!» — невольно вскрикнул я. В мелкого пролетела недопитая глиняная кружка. Гумус спрятался за порогом, кружка зря разбилась о косяк. «Вадан, надо уезжать! Ты сам говорил!» Он запнулся и, коверкая слова, выдал фразу по-русски. «Жопа горит! Сваливай, пьяный дебил!» Поверьте, родная матерная речь иногда важнее долгих уговоров. «Сваливаем!» «А это?» «Не это, а...» Я запнулся. «Крупный — это еп. Мелкая — это, блин, как назвать-то? Пусть будет Лена!» «Вадан, буди наших, обносим еду, запрягай коней, не мне тебя учить!» Не скажу, что нас провожали с апофеозом, но любопытные мордочки мелькали в окнах. Спровадили ненужного гостя. Гость, сволочь, слишком сильно на себя одеяло тянул. Выеживался, напугал всех своим похмельем. Я теребил две тушки у себя на руках. Колбаск то ли не терпел конкуренции, то ли боялся двух моих мелких. «Скотина ты такая! Ты уже год живешь в долг. Я еще год назад обещал пустить тебя на колбасу. И до сих пор терплю твои причуды». На меня косились мои. Рядовые дружинники еще как-то отводили взгляды, а вот Могр, Гумус, адвокатишка Ивар просто раздевали меня взглядами. «Это живуры?» — с легкой интонацией пренебрежения спросил Ивар. «Они?» — усмехнулся я. «Это же смерть! Их надо истреблять, как крыс!» «Смерть всегда рядом. Ты просто ее не чувствуешь или не хочешь замечать. — брякнул я на удивление неглупую вещь. «Вадан, это те самые?» — подал голос Гумус. «Они». «Ты велел напомнить». Он запнулся и, коверкая русскую речь, пропел. «Уёбок, тащи свою тощую задницу к священнику!» «Спасибо, мелкий, за памятку. У меня к нему накопилось вопросов», — похвалил я оруженосца. «А сейчас едем к портному». Так-то, насколько я помню, к портному было еще рано. У него как минимум было полдня в запасе, но у меня шило в попе. Спеши убежать от самого себя, а то увидишь свою тень за спиной. Как-то так, пояснять не буду. Портной, само собой, в чистом городе. Тут лучшие портные, кроме именных и тех, что в верхнем городе, но это в том городе, где живет самая именитая знать. Честно говоря, мне нужен был повод сорваться по мелочам. Я сам себе в этом никогда бы не признался, но это факт. Я искал повод. Портной, однако, меня обломал. То ли ему не впервой принимать заказы от такой публики, как я, то ли он не был завален заказами. Я примерял обновки, портной косился на мой ошейник из жевуров. Ошейник не только в том смысле, что они мой воротник на шее, но и в том, что я и сам не понимаю, куда мне их девать. Один хорек спал у меня на правой руке, а второй спал, обернувшись кольцом на шее, будто он воротник. «Мастер, я вижу, что вы мастер», — невольно промямлил я. «А что? Он успел раньше, чем было оговорено». «Сделал лучше, чем я хотел. Что я после этого должен его прессовать?» «Одна поправка. У меня новый заказ. Видите этих парней? Пошейте что-то этому мелкому. Этому с перебитым носом и этому сотнику». Гумус отнесся к моей инициативе как к само собой разумеющемуся. Могар сверкнул глазами, но ничего не сказал. Ивар затупил, а после огрызнулся на меня. «Сотник?» «Брат, давно назревал разговор. Я сам опешил от его напора. Давай после поговорим, отключая лишние домыслы». «Я?» — начал было Ивар. «Заткнись. Учитель?» — оборвал я Ивара. «В замке вакантна должность мастера по оружию. Я тебя знаю, я тебе доверяю. Кому, как не тебе, быть этим мастером? Я молчу про честь быть мастером. Я хочу сказать только одно. Кто ты сейчас? Тебя здесь не ценят». «Все сказал», — прорычал Ивар. Глаза прищуренные, верный признак грядущего удара. «Кто ты такой, чтобы решать за меня?» «Я твой друг», — промямлил я, удивляясь сам себе. «Не решай за меня», — прорычал он. Так прорычал, что Могр повел шеей, и Ивара начали окружать мои парни. Не знаю, что на меня повлияло. Может, мои парни, что охраняют меня от моих психозов, может, то, что мой друг видит во мне врага, может, старость и похмельный синдром. Я в один миг смел Ивара, затискал, взлохматил шевелюру. Наверное, хотел что-то умное сказать, но, как всегда, ляпнул чушь. «Дурак ты, молодой!» — шептал я в ухо. «Лучше уж со мной на смерть, чем подыхать от запоя в компании наемников. Рыцаря я тебе сразу не обещаю. И без тебя есть куча претендентов, кому я должен. А вот мастером по оружию замка ты хоть завтра станешь». Ивар взбрыкнул, пытался разжать мои объятия, не иначе как честь и гордость засвербила в жопе. «Хрен тебе, и не таких на захватах удерживали. Услышь меня, мой родной учитель!» — вопил я, удерживая захват на горле. «Делов-то подсечка, заход за спину, левый передавил гортань. Много ли усилий, учитывая, что ты выше почти на целую голову? Я не могу так, как ты. Я ничтожество на мечах. Я смиренно прошу научить моих дураков не умирать. Помоги, учитель!» Ивар был уже синий. Походу, я гортань ему передавил. Кашлял, хрипел, отдыхал, приходил в себя. «Великолепная вербовка. Унизь человека и потом предлагай ему пойти под твое начало. Ладно бы, если это было по отношению к тому, кого ты можешь сделать, но Ивар, как придет в себя, сделает на мечах всю нашу шайку. Просто он не ожидал от меня такой подлянки. «Ты!» — едва пришел в себя Ивар. Он что-то начал сипеть. «Тихо! Думай головой!» — сорвался я на крик. «Она ждет рыцаря!» Отдышался я после крика. «Ты уже наемник, хоть ты сам этого еще не понимаешь. Я дам тебе рыцаря. Не сразу. Ты сначала должен доказать, что ты воин. Не мне доказать, а моим замшелым пням, чтобы ко мне не было упреков. А если ты при этом сдохнешь, то я напишу ей письмо, что ты умер героем. Ты согласен?» Я откинул от себя мастера. Могр тихо тянет кинжал из-за спины. Гумус хлопает глазами. «Дурак, не готов. Его еще учить и учить. Подросток, мать его, так». «Ты?» — первое слово среди шипения было от Ивара. Портной давно уже свалил в коптерку. «Мерзавец! Так благородные не поступают!» «Ивар, я же не благородный! Я бастард! Прости, брат, если чем обидел. Я обещаю только смерть!» Я ухмыльнулся. «Врать не буду». Я отвел от него глаза. Меня подломило. Чувак ищет смерти. Как вы думаете, что он мне ответил? Решение Ивара, само собой, мы обмывали в ближайшей таверне. У нашей дружины появился свой мастер по оружию. Чем не повод? Долго там не засиживались. Хлебнули чисто символически по две кружки на брата. На нас косились, о чем-то шептались за соседними столами. Еще бы, не так часто на столе, за которым пьют, ползают зверушки, похожие на ласок, только серо-стального окраса. Моим то ли похрен на то, что это живуры, то ли они еще на старых дрожжах. Для большинства в таверне живуры — это просто редкая диковинка, заморская хрень и не более. Только за одним столом, в темени угла, похоже, догадались, что это за хрень у нас ползала по столу и нагло отбирала куски мяса прямо с ножа. Впрочем, последние крик не поднимали и с интересом смотрели на нас, ожидали, что будет дальше. Ничем особенным мы их не обрадовали. Ну, не считать же за инцидент, что разносчик пива попытался смахнуть наглую зверушку со стола. Самец ему просто кисть до кости прокусил. Ну, как сказать, прокусил. Разодрал кисть до кости своими мелкими зубками. Так-то за дело разодрал. Нехрен быть таким темным, ласку и живура путать. А потом еще я добавил. Добавил больше от шока и совсем не рукой. Просто метнул серебряной монетой в лоб олуху, типа на лечение и просто по пьяной дури. Потом нас почему-то сбило с курса. Поехали через грязный город. Город кузнецов, кожевенников и прочих вонючек. Ивар, бедолага, ужрался. Всего-то две кружки на брата, хотя не все так просто. Мы же его неосознанно спаивали. А что, наемника можно, а нам нельзя? Они, падлы, делают до, а мы по совести делаем после. В общем, как бы вам сказать, нас занесло. Солнце только садится, а нам все мало. Как-то случайно нас вынесло туда, куда вынесло. Я не знаю, в почете ли тут химики, но, может, алхимики. Для меня это одно и то же. В общем, моя тушка пыталась на мандраже понять основы бытия. Кривил нос от резких смесей, нюхал чуть ли не каждый ингредиент по отдельности. Мои охренели от причуд рыцаря-бастарда, но особо не возникали. Все просто. Я по запаху искал серу. Уголь и селитру я и сам могу надыбать. А вот серой напряги. Я даже не знаю, как она по-местному называется. «Это что?» — через 10 минут поиска спросил я. «Каярвию», — ответил мне химик. «Будете брать?» «Сколько стоит?» «Сколько есть?» «Зря я, конечно, сказал последнее. Теперь химик поднимет цену. Ну что сказать, хреново из меня торговец. В общем, я выехал победнее. На 4 золота и с мешком на несколько кило серы. Для опыта вполне нормально. Для чего-то серьезного это мелочи. Если кто думает, что эта цена мизер, то приведу пример. В пограничье полный рыцарский доспех стоит около 10 золота. Как вы думаете, дешево ли я взял мешок серых комочков Если кто думает, что достаточно смешать по третий уголь, серу и селитру, то вы дебилы. Каждая сера, не говоря уже об угле и селитре, это куча производных. Составы меняются в зависимости от сырья. И я еще молчу о литье стальных трубок, что само по себе требует отдельных технологий. Короче, я взял малый запас серы просто так, на всякий случай. Под конец меня занесло обратно. Туда, куда я боюсь возвращаться, но надо вернуться. Боюсь не потому, что тут сдохну. Это самое простое. Я боюсь встретиться с самим собой. Смерть всего лишь отражение в зеркале жизни. В таверне проставил своим выпивку. «Пейте, братья! Жрите, братья!» Гуму сунулся за мной следом на второй этаж. «Ну, прости, мой мелкий. Пускай я этого никогда не скажу». Вместо этого я пнул его с лестницы со второго этажа со словами: «Куда лезешь?» «Дурак, если я сдохну, то я сам дурак. А если ты сдохнешь, то тебя никто не просил рыпаться. Живи, мелкий. Если кто не понял, то мне не нужны наркоманские сны. Я пришел за ответами. Я не боюсь. Нет боли, нет страха, нет жалости. Спасибо, Барк. Но ребра я тебе все равно никогда не прощу». Дверь с ноги. Кто-то в балахоне подвернулся под руку. Сам дурак, нефиг было под руку лезть. «Ты?» «Самое умное, что я смог сказать». «Я?» — ответил жрец. «Ты вовремя. Садись». «Не боишься?» Воротник на моем камзоле зашевелился. «Это со мной». «Сам ты не боишься носить на себе такой воротник?» Мне показалось, или он надо мной смеется? Дураки не знают страха. «Иди отсюда, щенок!» — внезапно закричал Халмар. «Не готов? Потом придешь!» Вот и весь разговор. Я вывалился из комнаты жреца. Воя ложанулся, тихо дополз до своей комнаты и отрубился.